ночь подряд вижу тот же сон. Снится остров мне, снится Робинзон. Бьет на скалы прибой, и чайка вдаль кричит, и Робинзон грустит. Сквозь ночную тьму снова я кричу ему: Робинзон, бедный Робинзон, скоро жизнь изменится твоя, станет вновь светлым горизонт, и ты увидишь мачту корабля. Где-то там вдали, на краю земли, распускает брик паруса свои. Он сюда приплывет за много тысяч миль, и ты вернешься в мир. Брик твой вышел в путь, надо подождать чуть-чуть. Робинзон, бедный Робинзон, скоро жизнь изменится твоя, станет вновь светлым горизонт, и ты увидишь мачту корабля. Oh.